Мелкий снег засыпал продуваемый всеми ветрами скальный гребень. У Коракса, направляемого лишь обрывочными воспоминаниями, данными ему императором, ушло несколько дней, чтобы отыскать это место. Найти одну гору среди множества было непростой задачей, которая усложнялась по прошествии десятилетий с тех пор, как император был здесь в последний раз. В столь суровых условиях провести разведку с воздуха было невозможно, поэтому гвардия Ворона искала самостоятельно. Тяжелая задача для закованных в доспехи воинов, вынужденных пробиваться через снежные наносы метровой толщины, скрывавшие ущелья и коварные утесы. Пока гвардейцы Ворона разгружали снаряжение, винты орнитоптеров стали покрываться льдом. Выгрузкой руководил Агапита. В воздух поднимался пар из решеток шлемов и ранцевых воздухоотводов гвардейцев Ворона, помогавших сервиторам выносить поклажу, чтобы шаттлы улетели отсюда прежде, чем переохладятся двигатели. Альфарий делал то, что было приказано, быстро спускаясь по мостку грузоперевозчика с ящиком болтерных снарядов. Он не чувствовал себя уязвленным, выполняя работу, которую обычно поручали сервам и сервиторам, но радовался вместе с приемными братьями тому, что они наконец достигли цели. Легионеры и полулюди-сервиторы утрамбовали снег до состояния плотной ледяной корки, но сапоги легионера хорошо держались на скользкой поверхности. Поставив ящик на отведенное место, Альфарий шагнул в сторону. Под большим навесом, защищавшим уступ от снега, он заметил Коракса. Казалось, примарх просто смотрит на скалу. Цель задания им объяснили лишь в общих чертах. Агапита просто сказал гвардейцам Ворона, что они направляются на заброшенный склад за оружием для легиона. Услышав это, Альфарий задрожал от волнения. Очевидно, это и была та причина, по которой его внедрили в гвардию Ворона. Что бы ни хранилось на складе, хорошо защищенном складе, судя по количеству выгруженного снаряжения, оно представляло немалую ценность для Альфа-легиона. Амигон сможет подтвердить его выводы, только когда они вернутся на освобождение. Но Альфарий не сомневался, что его настоящее задание начинается прямо сейчас. «Не думаю, что все так уж сложно», — раздался позади Альфария голос Лукара, отвлекая его от размышлений. «Что?» — спросил Альфарий, неуверенный в том, не пропустил ли он начало разговора. «Что бы здесь ни спрятали, оно не может быть таким уж важным», — объяснил Лукар. «Почему?» К ним у груды ящиков присоединился сержант Дор. «Дело достаточно важное, чтобы остаться на Терре. Здесь нет ни башен, ни оборонительных турелей. Вообще ничего, что могло бы защищать склад», — продолжил Лукар. «Будь здесь что-то стоящее, это место охранялось бы сильнее шпиля Ворона». Поразмыслив, Альфарий пришел к неудовлетворительному выводу, что Лукар мог быть прав. Внезапно он услышал хруст снега и, оглянувшись, увидел подошедшего к ним Коракса. Очевидно, тот обратил внимание на их разговор. «Весьма примитивный подход к вопросу обороны», — с недовольным видом заметил примарх. «Ты забыл доктрины гвардии Ворона?» Лукар недоуменно уставился на сержанта Дора. «Действительно, мощная оборона никогда не выставляется на показ», — напомнил сержант, постучав по шлему Лукара. «Здесь нет ничего, что говорило бы «атакуй меня», вроде 10-километровой куртины или сотни орудийных башен», — пояснил Коракс, окинув взглядом голый утес. «С другой стороны, непримечательный участок скалы может стать идеальным местом, чтобы скрыть мощное оружие». «Извините, сглупил», — ответил Лукар, склонив голову перед примархом. «Я что-то плохо соображаю». За линзами шлема Альфарий подозрительно прищурился. Он до сих пор не установил контакт с другими альфа-легионерами. До поступления инструкций от Амигона он был не вправе этого делать. Судя по ошибке Лукара, тот думал не как гвардеец Ворона. Альфарий решил не спускать глаз со своего брата по отделению, чтобы понять, стоит ли за него беспокоиться. Если хотя бы один агент Альфы выдаст себя, им всем придется туго. «Как мы попадем внутрь?» – спросил Альфарий, чтобы перевести разговор на другую тему и отвлечь внимание от Лукара. Коракс посмотрел на альфа-легионера. «Мы постучимся», – ответил примарх с хитрой улыбкой.